«Зима все съест», — говаривала теща. Заезжал попариться между загранкомандировками и нашумевший поэт. Охлёстываясь березовым веничком с крапивцей, он очень ругал советскую власть и жаловался на цензуру, которая заставила его убрать из новой книги посвящение Николаю Гумилеву и поставить унизительное НГ. Еще он как-то доверительно сообщил, что недавно читал стихи на даче Черненко, и тот очень плох. Эту же информацию выслушал по голосам джедай. Он, как ветхозаветный пророк, бродил по лабораториям и бубнил про скорый конец власти маразматиков. Ему сочувствовали. Ученый совет задробил тему каракозинской диссертации. Вот оно может и к лучшему. Писать джедаю все равно было некогда. Рыцарь зарабатывал принцессе на королевскую жизнь. Во время отпуска, по иронии судьбы, он шабашил в том же поселке, поблизости от дачи Петра Никифоровича. Иногда Каракозин заходил на чаёк и с осуждением разглядывал строение. Особенно ему не нравилось, как положен шифер. Впрочем, Башмаков еще ни разу не встречал шабашника, который бы похвалил работу другого. Несмотря на приличные заработки, джедай по-прежнему являлся на работу в своем добела уже вытершемся джинсовом костюме. Зато если кто-нибудь из лабораторных дам приносил какую-нибудь купленную по знакомству или привезенную за бугра тряпицу, рыцарь бросался на нее как коршун, прикидывал размер и тут же звонил принцессе, расписывая достоинства обновки, убеждая, что нужно купить непременно. Многоопытные лабораторные дамы только качали головами. Связь Башмакова с Ниной Андреевной продолжалась. И хотя речь о совместной жизни больше не заходила, тем не менее этот вопрос всегда читался в ее печальных глазах. Когда после любви она склонялась над недвижным Башмаковым, никчемным, как отработавший ракетный ускоритель, и спрашивала «Тебе хорошо?», в вопросе всегда содержался намек и на то, что когда они будут совсем вместе, станет еще лучше. Однажды она принесла толстую папку с первой частью романа, который писал ее супруг, и попросила Олега Трудовича показать рукопись нашумевшему поэту. Об этом знакомстве Башмаков имел неосторожность ей рассказать. Сначала он решил сам ознакомиться с произведением. И чтение напоминало ему рытье бесконечной канавы, когда, чтобы как-то развеяться, приходилось намечать себе вехи. Вон до того куста, до той кочки и так далее, до горизонта. Сочинение представляло собой внутренний монолог патриарха Ноя, строящего свой ковчег на Красной площади, а также его философские диалоги с солдатами из почетного караула, оберегающие мавзолей Ленина. Башмаков ничего не понял, но приписал это своей неискушенности в вопросах изящной словесности. Однако и приговор нашумевшего поэта оказался суровым. Графомания в особо крупных размерах. Башмаков честно сообщил Нине Андреевне, ссылаясь на мнение специалистов, что роман замечательный, но время его еще не пришло и придет не скоро. Услыхав это, Каракозин, которому Олег Трудович тоже тайком дал роман на пару деньков, назвал его Олегом Трусовичем. Тем временем Катя, то ли что-то заподозрив, то ли просто в возраст подошел, вдруг страстно захотела второго ребенка. Любопытно, что Башмаков, так до конца еще и не отказавшийся от мысли соединиться когда-нибудь с Ниной Андреевной, тем не менее радостно эту идею подхватил. Даже месяц не брал в рот спиртного и неделю голодал по брэггу, чтобы очистить организм и дать полноценное потомство. Он твердо решил, что второго ребенка они будут воспитывать иначе, по всем правилам современной науки. И даже несколько раз заставлял беременную Катю слушать Чайковского, с тем, чтобы плод эстетически развивался с самого начала. Все шло хорошо. Уже придумали имя. Александр, если мальчик, Елена, если девочка. Олег купил по случаю у лабораторных теток очаровательный детский комбинезончик. Точнее, попросил это сделать Каракозина, а то Нина Андреевна догадалась бы. «Умеют же делать!» — восхищался рыцарь-джедай, с сожалением отдавая вещицу. «Не то что мы, косорукие». Но ничего у Кати не получилось. Она поехала с классом в автобусную экскурсию по Золотому кольцу, и от тряски у нее случился выкидыш. После чего врачи посоветовали более не рисковать, ссылаясь на некоторые анатомические неудобья. Катя страшно расстроилась. Дашка очень ждала появления братика-сестренки, даже заранее провела тщательный осмотр своих игрушек, отобрав те, что уже можно дать новорожденному, и те, что пока ей самой необходимы. Вернувшись однажды с работы, Башмаков застал ее плачущей над большим плюшевым кенгуру. Из сумки высовывался еще и черноглазый бархатный детеныш. «Ты что? Жалко! Ребеночек куньку порвет!» «Не порвет. Он же будет меньше куньки. А когда вырастет, все равно порвет». Эту игрушку Олег привез Дашке из Австралии, куда, работая в райкоме, летал на встречу с тамошней социалистической молодежью, странными ребятами, ездившими на невиданных японских машинах и трясшимися от восторга над значком с изображением Ленина. А одна местная активистка, довольно страшненькая, которую Башмаков из любви ко всему импортному старался вовлечь в интим, перед тем, как деловито отдаться, спросила на ломаном русском. «Ты, подари для меня Ленин?» «Ес». Потом они лежали в палатке, и Башмаков думал о том, к чему со временем пришли многие его соотечественники. Импортное не значит лучшее. А девушка упоенно разглядывала звездочку с кудрявым мальчиком Лениным.